История Петра Первого. История Петра Первого, незавершенный труд Пушкина, дошла до нас в виде обширного подготовительного текста, в котором Пушкин закрепил результаты изучения им Петровской эпохи. На основе этого текста, или так называемых материалов для истории Петра Великого, охватывающего в хронологическом порядке события Петровского времени, Пушкин предполагал, как он сам сказал незадолго до смерти, написать свою историю Петра в год или в течение полугода и затем исправлять по документам. Таким образом, поэт считал задуманную им историю подготовленной уже в такой степени, что надеялся в короткий срок закончить всю работу. Однако выполнить эту задачу и написать окончательный текст истории Петра он не успел. Большая часть обширной пушкинской рукописи стала известна читателю лишь столетия спустя после смерти поэта, когда она была опубликована в 1938 году в Большом советском академическом издании его сочинений. Объясняется это тем, что после смерти Пушкина рукопись была запрещена Николаем I, затем затеряна и обнаружена только после революции в 1917 году. До 1938 года из нее известны были в печати лишь отдельные отрывки, составлявшие около одной четверти рукописи. Историю Петра Пушкин задумал уже во второй половине 20-х годов. «Я непременно напишу историю Петра I», — сказал он в сентябре 1827 года, поэтому, прося в июле 1831 года о дозволении заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках, Пушкин сообщал о давнишнем своем желании написать историю Петра Великого. Примечание. А. Н. Вульф. Из дневника. Александр Сергеевич Пушкин в воспоминаниях современников. В двух томах. Том 1. Москва. 1974 год. Страница 416. Конец примечания. Разрешение было дано, и 21 июля 1831 года поэт извещал Нащекина: «Зимою зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем». Вскоре он приступил к работе. Уже в декабре того же 1831 года Языков писал брату: «Пушкин только и говорит, что о Петре. Он мне, дескать, собрал и еще соберет новых сведений для своей истории, открыл, сообразил, осветил и прочее». Примечание. Журнал «Вестник Европы», 1897 год, номер 12, страница 603. Конец примечания. С начала 1832 года Пушкин, не ограничиваясь изучением печатных исторических источников, стал много времени уделять работе в архивах. Нестельроде, министр, которому подчинен был Государственный архив, впоследствии извещал Бенкендорфа, что Пушкин занимался прочитыванием и деланием выписок из бумаг, касающихся до царствования императора Петра Великого, и из дел о бунтовщике Пугачеве, для чего отведена была ему особая комната. По мере прочитывания он возвращал даванные ему бумаги. Примечание. Дела третьего отделения об Александре Сергеевиче Пушкине, Санкт-Петербург, 1906 год, страница 199, конец примечания. 12 января 1832 года Нестельроде запрашивал, благоугодно ли будет царю, чтобы Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, как-то о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче, также дела бывшей тайной канцелярии. Примечание. Пушкин. Документы Государственного и Санкт-Петербургского главного архивов. Составитель Н. А. Гастфрейнд. Санкт-Петербург, 1900 год, страница 17-18. Конец примечания. Царь распорядился, чтобы подобные исторические документы выдавались Пушкину по назначению, то есть под контролем Блудова, ведавшего секретными архивными делами, относившимися к скрываемым в то время событиям политической истории Петровского и послепетровского времени. В том же 1832 году Пушкин через Бенкендорфа обратился к царю с просьбой о дозволении ему рассмотреть купленную Екатериной II и находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшуюся разными редкими книгами и рукописями, которые доставлялись Вольтеру в период его работы над историей России при Петре Великом. Доступ в библиотеку Вольтера в царствование Николая I был строго запрещен. Но для Пушкина сделано было исключение, и он получил возможность ознакомиться с собранными Вольтером историческими материалами, составляющими 5 рукописных томов, которые сохранились до нашего времени. Рассказывая осенью 1833 года Владимиру Ивановичу Далю о трудностях своей работы над историей Петра, Пушкин заметил: «Не надобно торопиться, надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься». Примечание. Владимир Иванович Даль. Воспоминания о Пушкине. В книге «Александр Сергеевич Пушкин. Воспоминания современников». Том 2. Страница 224. Конец примечания. Наконец, в мае 1834 года поэт сообщал жене: «Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку, скопляя материалы, привожу в порядок, и вдруг вылью медный памятник». 11 июня 1834 года он писал ей же: «Петр I идет, того и гляди, напечатаю первый том к зиме». Но затем, отказавшись, по-видимому, от мысли издавать историю Петра отдельными томами по мере окончания работы над каждым томом, Пушкин решил создать сначала подготовительный текст, целиком охватывающий события Петровского времени, год за годом, от рождения до смерти Петра. И за время с января по декабрь 1835 года выполнил эту задачу, положив в основу своего рукописного труда изучение многотомного свода исторических материалов, изданного в конце XVIII века Голиковым под названием «Деяния Петра Великого», собранные из достоверных источников и расположенные по годам. При этом Пушкин использовал и другие, в том числе неопубликованные и запретные тогда русские и иностранные исторические источники. Закончив 15 декабря 1835 года подготовительный текст истории Петра, Пушкин продолжал работу над ней. В мае 1836 года он приезжал в Москву и побывал в архивах, предполагая опять в них зарыться месяцев на 6. Петр Яковлевич Чадаев 25 мая 1836 года писал из Москвы Александру Ивановичу Тургеневу, что Пушкин очень занят своим Петром Великим. Примечание. Сочинение и письма Петра Яковлевича Чадаева, том 2, Москва, 1914 год, страница 205, конец примечания. В конце декабря 1836 года сам Пушкин сообщал, что Петр Великий отнимает у него много времени. Изучать материалы Петровской эпохи он продолжал до последних дней жизни. В январе 1837 года Александр Иванович Тургенев ознакомил Пушкина с извлеченными из парижских архивов и привезенными им в копиях донесениях французских послов при дворе Петра I и его преемников. С этими архивными материалами Пушкин знакомился в последний раз накануне дуэли. Работа над историей Петра была в эти годы, по свидетельству современников поэта, его важнейшим трудом. Последние годы Петр Великий занимал все его внимание. С усердием перечитал он, вспоминает историк Михаил Петрович Погодин, близко стоявший к этой работе Пушкина, все документы, относящиеся к жизни великого нашего преобразователя, все сочинения, о нем написанные. Примечание. Журнал «Русский архив», 1865 год, страница 1260. Конец примечания. «Я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. писал тесно связанный с поэтом, знаток исторических источников XVIII века Александр Иванович Тургенев, поясняя, никто так хорошо, как Пушкин, не судил русскую новейшую историю. Примечание. Журнал «Русский архив», 1903 год, книга 1, страница 143, конец примечания. За неделю до смерти поэт в разговоре с Плетневым сознавался, однако, что историю Петра пока нельзя писать, то есть, пояснял он, ее не позволят печатать. Тем не менее Пушкин, по свидетельству упомянутого уже Вульфа, располагал поплатиться за это. Дуэль, Фейнберг, лишь новой ссылкой в Михайловское, и там-то на свободе предполагал заняться составлением истории Петра Великого. Примечание. Александр Сергеевич Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 1, страница 415, конец примечания. Ознакомившись после смерти Пушкина с его незавершенным трудом, Николай I указал: «Сия рукопись издана быть не может». Понимание Петра и суждения о нем, отраженные в пушкинской рукописи, оказались запретными, так как Пушкин смело осветил не только положительные, но и отрицательные стороны исторической деятельности и личности Петра I. Брат царя Михаил, который беседовал с поэтом о Петре еще при жизни его в декабре 1836 года, утверждал, что Пушкин недостаточно воздает должное Петру Великому, что его точка зрения ложна, что он рассматривает его скорее как сильного человека, чем как творческого гения. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов, Москва-Ленинград, 1960 год, страница 372, конец примечания. Стремясь, тем не менее, опубликовать запрещенный исторический труд Пушкина, друзья поэта решили изъять из него все, что могло быть признано царем нецензурным. Подлинная рукопись Пушкина, составившая после сшивки ее листов 31 тетрадь, была переписана, и копия, занявшая 6 рукописных томов, перед представлением ее в официальную цензуру, передана была для предварительного очищения под углом зрения цензурных требований Сербиновичу, отставному цензору, обладавшему известной исторической подготовкой и разбиравшему в Государственном архиве дела Петровского времени. Сербинович не ограничился изъятием из пушкинской рукописи отдельных выражений, резко характеризующих Петра. Он исказил, либо исключил из нее строки, в которых нашла выражение неприемлемое для самодержавия историческая концепция Пушкина. Все отмеченные Сербиновичем места рукописи были переписаны им в сводный реестр, и против каждой выписки было помечено, следует ли исключить из истории Петра данные строки или только смягчить. В последнем случае приводилась и предлагаемая Сербиновичем новая редакция, придающая цензурный вид историческим суждениям Пушкина о Петре. После рассмотрения рукописи в 1840 году официальной цензурой, которая произвела сверх предложенных Сербиновичем 50 изменений и изъятий, еще некоторые изъятия, рукопись была, наконец, разрешена к печати, но осталась неизданной, так как Чернобой, незавершенный труд Пушкина, не нашел издателя. В рукописи остаются еще, писал в то время Белинский, материалы к истории Петра Великого, предпринятой Пушкиным. И только одному Богу известно, когда русская публика дождется этого тома. Примечание. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 7. Москва. 1955 год. Страница 100. Конец примечания. Действительно, в собрании сочинений Пушкина, изданном Анненковым в 1855-1857 годах, опубликовано было под названием «Материалы для первой главы истории Петра Великого» только начало пушкинского труда, охватывающее период от рождения Петра до начала его единовластного царствования 1672-1689 годы, и приведены еще 2 отрывка, посвященные основанию Петербурга и смерти Петра. Впоследствии Анненков напечатал «Вестники Европы» 1880 год, книга шестая, статью, в которой привел ряд мест, изъятых в 1840 году из истории Петра цензурой и скопированных по его указанию до того, как пушкинская рукопись вместе с цензурной копией ее была затерена. Когда рукопись истории Петра была в 1917 году найдена, оказалось, что из 31 пушкинской тетради уцелели 22, а из 6 томов цензурной копии сохранилась половина, 3 тома. Но начальная часть истории Петра 1672-1689 годы, рукопись которой пропала, известна благодаря упомянутой Анненковской публикации 1857 года, а текст некоторых других пропавших тетрадей Пушкина восполняется найденной вместе с пушкинской рукописью частью цензурной копии. Недостает в настоящее время поэтому только текста тетрадей, охватывающих 1690-1694 и 1719-1721 годы. Из пропавших тетрадей, однако, известны строки, запрещенные в 1840 году цензурой, ибо почти все они, как уже сказано, были в свое время скопированы Анненковым и потом публиковались, сначала им самим, а затем Ефремовым, в сочинениях Пушкина, издание 1903 года, том 6. Наконец, в 1950 году в Центральном государственном историческом архиве обнаружен был нами цензурный реестр Сербиновича, позволяющий уточнить основные для понимания пушкинской концепции строки истории Петра. Достойно удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. И включить в подготовительный текст истории два кратких замечания Пушкина, также существенные для понимания его исторической концепции. Они были опубликованы нами в статье «Неизвестные строки Пушкина». Примечание. Смотри. Вестник Академии наук СССР. 1950 год. Номер 8. Страницы 49-55. Конец примечания. Таким образом, большая часть истории Петра, включая важнейшие запрещенные места из пропавших тетрадей ее, которые царская цензура стремилась скрыть от читателей, ныне известна. Несмотря на черновое состояние подготовительного текста истории Петра, писанного Пушкиным, большей частью для себя сжатым образом, изучение ее, а также некоторых других примыкающих к ней пушкинских текстов, дает возможность раскрыть исторический замысел Пушкина и концепцию, в свете которой он создавал свою учено-художественную историю, какой должна была, по словам Белинского, явиться задуманная поэтом книга о Петре. Сохранившийся очерк введения показывает, как широко понимал Пушкин предмет и границы своей истории. В плане, предпосланном им очерку введения, мы читаем «Россия извне», «Россия внутри», «Подати», «Торговля», «Военная сила», «Дворянство», «Народ», «Законы», «Просвещение», «Дух времени». Примечание. Текст «История Петра I» дан по изданию «Александр Сергеевич Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Том 8. Москва. 1977 год». Конец примечания. История Петра должна была таким образом многосторонне осветить предпринятое Петром преобразование России. В незаконченной статье 1834 года, начинающейся словами «Долго Россия оставалась чуждой Европе», историческая часть которой была тесно связана с работой Пушкина над историей Петра, он писал, что и в предшествующей Петровскому царствованию эпоху бурь и переломов цари и бояре согласны были в необходимости сблизить Россию с Европой. Наконец явился Петр. Преобразования, совершенные Петром, Пушкин признавал таким образом подготовленными предшествующим историческим развитием России. Вместе с тем, уже в самом начале своей истории он отмечал препятствия, какие ставились до Петровской России западноевропейскими государствами, стремившимися помешать ее укреплению. Войной Петра со Швецией решался, как не однажды указывал Пушкин, вопрос о государственном существовании России. подготовительном тексте своей истории он подчеркивал, что в ответ на мирные предложения Петра за полтора года до Полтавы министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное русское войско и разделить Россию на малые княжества. В стихотворении «Пир Петра I», написанном в том же 1835 году, что и подготовительный текст его истории, поэт сказал, что полтавскую победу Петр спас жизнь своей державы. Уже в предисловии к первому изданию «Полтавы» Пушкин заметил, что полтавская битва доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем. Но, повторяя в упомянутой уже статье 1834 года, что войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны, и что европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы, Пушкин писал также о крутом и кровавом перевороте, совершенном мощным самодержавием Петра. Таким образом, Пушкин видел, как сильно было внутри страны сопротивление петровским преобразованиям, и сознавал неизбежность осуществления их насильственным путем. Совершенный Петром переворот Пушкин называл революцией. В своих исторических заметках, относящихся к началу 1830-х годов, он писал: «Петр I одновременно Робеспьер и Наполеон – воплощение революции. Средства, которыми достигается революция, недостаточны для ее закрепления», проницательно пояснял он при этом. Робеспьера назвал он в одной из своих рукописей «сентиментальным тигром». Якобинского террора Пушкин-историк не одобрял. В Наполеоне видел великого человека, но вместе с тем оценивал его, как известно, чрезвычайно критически. Сравнивая Петра не только с Робеспьером, но и с Наполеоном, Пушкин считал, по-видимому, что в последние годы царствования Петр, подобно Наполеону, закреплял с помощью новых средств результаты совершенного им ранее по Робеспьеровски кровавого переворота. Царствование Петра Пушкин делил таким образом на два периода. Оценивая в подготовительном тексте своей истории один из указов, изданных Петром в 1719 году, Пушкин характеризует его как «указ весьма благоразумный, с малой примесью самовластия», и обобщает здесь Пушкин с той убольную системою, кое ознаменовано последнее время царствования Петра. Однако, по мнению Пушкина, и в этот последний период, отличавшийся вольную системою, Петр применял необходимые для закрепления революции новые средства недостаточно последовательно, так как наряду и в противоречии с ними продолжал по-прежнему применять средства, отличавшиеся большой, а отнюдь не только малой примесью самовластия. До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра вместо того, чтобы ее упрочить, заметил Пушкин 19 октября 1836 года в письме к Чаадаеву. В том же программном письме Пушкин объясняет, против кого была, на его взгляд, направлена совершенная Петром революция. Он считал, что Петр укротил дворянство, издав табель о рангах, и духовенство, отменив патриаршество. Под дворянством Пушкин разумеет здесь наследственную земельную аристократию, поэтому он и видел в Петре воплощение революции, сравнивая переворот, совершенный царем, с французской буржуазной революцией, сломившей эти два первых привилегированных сословия, то есть землевладельческое дворянство и духовенство. И, характеризуя деятельность Петра, вспоминал о методах якобинской диктатуры. Но французская революция 1789 года уничтожила тяготевшие над крестьянами феодальные повинности. Ничего подобного, как известно, Петр I не совершил, хотя в результате его преобразований дворянами становились действительно новые люди, выдвинувшиеся на государственной службе и оттеснявшие старое родовитое дворянство. Между тем Пушкин считал, что старинное наследственное дворянство могло и должно было являться противовесом неограниченной власти самодержавия, принимая на себя тем самым функцию защиты общенародных интересов. Революции, переворот, произведенный Петром, разумеется, не был, и классовая сущность реформированного им крепостнически-помещичьего государства оставалась прежней, хотя русское самодержавие XVII века с боярской думой и боярской аристократией, как указывал Ленин, не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами просвещенного абсолютизма, и от обоих резко отличается самодержавие XIX века, вынужденное сверху освобождать крестьян. Примечание. Ленин, как социалисты-революционеры, подводит итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционерам. Полное собрание сочинений, том 17, страница 346. Конец примечания. Существенно, однако, что, изучая Петровскую эпоху и Пугачевское восстание, Пушкин пришел к социологическому пониманию исторического процесса. Освещая борьбу Петра с дворянством, то есть с помещичьей аристократией, Пушкин много внимания уделил в подготовительном тексте своей истории теме «Петр и народ. Крестьянство». Говоря об отношении народа к петровским преобразованиям, Пушкин не скрывал своей истории насильственного и до последней крайности обременительного характера их. Уже в самом начале своего труда он отметил, что народ почитал Петра антихристом. Но вместе с тем Пушкин показывает, что менялось отношение народа к Петру в ходе напряженной войны с внешним врагом России и Петра. Описав триумф, последовавший за взятием Нарвы, Пушкин по 1704 годом пишет: «Знатнейшие люди всех сословий поздравляли государя. Народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением, на торжествующих своих соотечественников, и начинал мириться с нововведениями». Но в то время, как в 1704 году народ, по мнению Пушкина, только начинал мириться с нововведениями, после Полтавской победы читаем мы под 1709 годом в его истории: «Петр вступил в Москву при восклицании, наконец, с ним примиренного народа: „Здравствуй, государь, отец наш“». Свою оригинальную историческую концепцию, выработанную в основном еще до того, как он приступил в начале 1835 года к созданию подготовительного текста истории Петра, Пушкин развивал и обогащал в процессе работы над ним. Стремясь определить, кем был Петр, Пушкин уже в 1822 году называл его в черновике своих исторических замечаний и деспотом, и великим человеком, а затем в окончательном тексте «сильным человеком», «исполином». Углубляя эту свою давнюю мысль, в подготовительном тексте истории Петра Пушкин заметил: «Достойно удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые — суть плода ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые — жестокие, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или, по крайней мере, для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика». Нота бене. Это внести в историю Петра, обдумав. Мысль эта является ключевой при оценке пушкинского понимания Петра. Пушкин с большой глубиной раскрывает здесь противоречивый характер его царствования, сумев различить в Петре великого исторического деятеля и самовластного помещика. Это поражавшее Пушкина противоречие современная историческая наука объясняет классовой, эксплуататорской сущностью помещичьего петровского государства. Энгельс называл Петра действительно великим человеком, подчеркивая его заслуги в области внешней политики. Энгельс. Внешняя политика русского царизма. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение. Том 22. Страница 20. Конец примечания. Маркс в своей работе «Секретная дипломатия XVIII века» отметил, что Россия, вернув себе в результате победоносно оконченной Петром Северной войны Балтийское побережье, овладела лишь тем, что было обусловлено необходимостью для нормального развития страны. Но вместе с тем Энгельс указывал, что во времена Петра I наряду с ростом русской внешней торговли развивалось крепостное право, и помещики получали возможность все более притеснять крестьян, так что гнет все более и более усиливался. Примечание. Фридрих Энгельс из подготовительных работ к «Анти-Дюрингу». Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение. Том 20. Страница 645. Конец примечания.